на странную посылку, висевшую на ветке. Ей показалось, будто это приманка, как в мышеловке. В кустах мог кто-то таиться, дожидаясь этой минуты. Она никогда не боялась шорохов африканской ночи. Она принялась решительно исследовать ближайшие заросли, поливая их светом, как горючей жидкостью из огнемета. Она не нашла никого, и только переведя дух, вспомнила о том, что надо было взять с собой пистолет доктора, а лучше бы один из карабин. Вся исцарапавшись, изорвав одежду, она вернулась домой, а когда дом наполнился всякими чрезвычайными службами, она не показала свою находку никому, ни полиции, ни даже своим друзьям-коллегам, прилетевшим из Кампалы. На допросе она не проронила об этом ни намека. Почему? Она действовала по наитию, по какой-то безмолвной команде, обращенной к ее душе. Медицинская экспертиза быстро определила, что доктор Улуф Андерсен скончался естественной смертью в результате очень обширного инфаркта. И вот только теперь, сообщив аспиранту об официальной версии смерти доктора Андерсена, Аннабель вынула из рюкзачка блестящий цилиндр и вложила ему в руку. Аспирант повертел странную находку бывшей африканской медсестры и довольно быстро разобрал свое назначение. — Это кровь, — сказал он, осторожно вынув пробирку и покачав ее из стороны в сторону. — Да, кровь. Я знаю, — глухим голосом произнесла Аннабель. — Как насчет радиоактивности? — сказал аспирант второе, что пришло ему в голову. — Я проверяла. Чисто, — сообщила Аннабель. Ганнибал спрятал пробирку обратно и, невольно оглянувшись, посмотрел девушке в глаза. — Как же эта штука там оказалась? — проговорил он, чувствуя, что она ожидает от него ответа как раз на этот самый вопрос. — Не знаю. Аннабель передернула плечами и поежилась. — Я не знаю, что это такое. Ничего подобного у нас никогда не было. В этом кроется какой-то ужасный секрет. Я чувствую, я очень хорошо чувствую, что здесь причина смерти Июла. — Но ведь он умер от инфаркта, — заметил аспирант Дроздов и сам поежился. У Юлы было очень здоровое сердце, очень здоровое. Мне это известно лучше, чем кому бы то ни было. Ганнибал вздохнул, и ему показалось, что в Москве холодает. — Так, значит, вы подозреваете, что его убили? — Да, там на экспертизе у него обнаружили какую-то ссадину на животе. — Ссадину? — невольно переспросил Ганнибал. — Для версии убийства явно не хватало оснований. — Вы проводили анализ этого материала? — спросил он, отдавая цилиндр. Но Аннабель не собиралась брать его себе. — Нет, — доверчиво улыбнулась она. — Считайте, Ник, что я искала вас для этого дела. — Сколько времени прошло с того момента, как вы нашли эту штуку? — задал еще один вопрос аспирант Дроздов, пытаясь собраться с мыслями, начиная понимать, что с этой минуты все дальнейшее развитие событий на территории Москвы зависит, по всей видимости, только от него. — Декабрь прошлого года, — виновато ответила Аннабель, — почти год назад. — У вас медицинское образование, не так ли? — сделал Ганнибал как можно более учтивый намек. — Я понимаю, — опустила глаза Аннабель. — Прошло очень много времени. Вы правы, Ник. Там у себя я опасалась, что может произойти утечка, если вдруг при анализе обнаружится нечто действительно экстраординарное. У меня не было возможности провести все исследования самой. Я не специалист, я еще не все рассказала вам, Ник. После смерти доктора всю его бригаду отозвали из резервации. Они попросили 2 дня на сборы и на завершение всех дел. Сутки Аннабель провела в селении Ионезе и сумела разузнать немногое, но ее подозрения окрепли. Туземцы видели большой голубой вертолет, прилетевший со стороны Рувензори и еще до заката вновь удалившийся в сторону гор. Серьезная работа. Вынужден был оценить аспирант Дроздов первые итоги разведывательной деятельности Аннабель, когда ему был раскрыт ход дальнейшего дознания. Начинающий агент ЦРУ выяснилось, что 2 тяжелыми вертолетами располагает, в частности, Заирская база Всемирной организации здравоохранения. Еще 2 месяца, Ей потребовалось на то, чтобы узнать, что деятельность базы на 2/3 финансируется Империей здоровья.